К тому времени, как мы познакомились, Энн уже твердо знала, что, будь родители живы, у нее вряд ли было бы такое счастливое детство. Не знаю, думала ли так же Филлис. Конечно, война все изменила. Девочки, как и многие другие дети, были вывезены из Лондона в самом начале бомбежек. Айрис и две ее подруги по спиритизму, она была ярой поклонницей спиритических сеансов, с планшетками для беседы с духами и тому подобным, хотя Виола и не одобряла такого увлечения. Странно, что Виола, которая сама писала о призраках, скептически относилась к этому. Впрочем, я чувствую, что отвлекаюсь от темы, против чего меня всегда предостерегала мисс Тремейн. Это та самая классная дама, которая любила порядок. Так вот, я хотела сказать, что Айрис сняла коттедж в Оукхэмптоне, чтобы быть поближе к девочкам, но Виола отказалась покидать Лондон, даже под угрозой бомбежек. Немцам, как заявляла она, не удастся выжить ее из родного дома. Хотя я никогда не встречала Виолу, Энн пару-тройку раз приглашала меня на чай к Айрис. Помню, она всегда говорила: «Тетушка просто прелесть». Но, предупреждаю, она будет все время говорить о своих духах, как будто они живые люди. Лично меня это не раздражает, но Филлис злится ужасно. Все, что я помню об Айрис, так это то, что она была высокой и слегка сутулой. Вообще-то у меня хорошая память на лица, но ее лицо почему-то не запечатлелось. Помню только, что оно было добрым. И еще, кажется, она была очень близорукой. Позже Энна рассказала мне, что Айрис потеряла своего жениха в годы Первой мировой войны и так и не оправилась от горя. Но я опять ухожу в сторону. С Филлис я так и не встретилась, поскольку она покинула школу Святой Маргариты за несколько месяцев до моего приезда, отправившись изучать машинопись и стенографию, но, боюсь, не знаю куда. Мне известно только, что вскоре после войны она работала в адвокатской конторе в Кларкенуэлле. Видите ли, Виола полагала, что девочкам нужно уметь самим зарабатывать на жизнь. Энн надеялась продолжить учебу в Оксфорде, но смерть Виолы все изменила. Айрис совершенно расклеилась, а поскольку они с Филлис не ладили, почти все тяготы легли на плечи Энн. Конечно, они и не подозревали, что Айрис осталась жить всего несколько лет. Кажется, я уже упоминала в предыдущем письме, что мне пришлось остаться со своей семьей в Плимуте. Мой отец был болен. Он служил инженером 8-й армии, и его легкие серьезно пострадали от выхлопных газов, так что мне нужно было ухаживать за ним. Возможно, именно это отчасти роднило меня с Энн. Обстоятельства жизни были у нас во многом схожи. Состояние Виолы за годы войны заметно оскудело, и если бы она прожила дольше, им бы пришлось продать дом, чтобы оплатить грабительские расходы на похороны. И, разумеется, мы все страдали от карточной системы, недоедания и прочих лишений. Мы продолжали переписываться, и Энн несколько раз приезжала к нам в Плимут погостить. Мой отец был очень строгим и не разрешал мне жить в Лондоне одной, хотя я и мечтала об этом. Я до сих пор вспоминаю ее приезды как самое счастливое время моей жизни. Энн была, во всяком случае, мне всегда так казалось, исключительно красивой молодой женщины, скромной, лишенной всякого тщеславия, легкая в общении, естественная, без тени зазнайства. Впрочем, продолжу. Весной 1949 года Энн познакомилась с молодым человеком, которого звали Хью Монфор. Поначалу она очень сдержанно отзывалась о нем, возможно, опасаясь, что меня обидит ее новое увлечение, но постепенно его имя стало все чаще мелькать в ее письмах. Было ясно, что он проводит очень много времени в их доме. 30 июня она написала мне, что он сделал ей предложение. Она хотела приехать вместе с ним ко мне в Плимут, как только у него выдастся свободное время, чтобы познакомить нас. Но так этого и не сделала. К 20 сентября между ними все было кончено. «Обещаю, что обо всем расскажу тебе, Эбби», — написала она, — «но не сейчас». А 1 октября я получила от нее записку, явно написанную в торопях. «Случилось самое страшное», — писала она. «Тетушка и Филлис рассорились окончательно. Я не могу сказать, из-за чего, но только Филлис сбежала из дома. Собрала свои вещи в 2 чемодана и укатила на такси в неизвестном направлении. И тетя послала за Питтом-старшим. Господин Питт был поверенным в их делах, а звали они его старшим в шутку. Боюсь, что она хочет изменить завещание». Мы все в страшном смятении. Напишу, как только смогу. Всегда твоя, Н. 8 октября она прислала мне короткое сообщение о неожиданной смерти тетушки вследствие сердечного приступа. Айрис было всего 62. Разумеется, я умоляла отца разрешить мне поехать к ней, но тщетно. Несколько раз я звонила ей. Из таксофона. Дома у нас телефона не было, но никто не отвечал. Так же, как и на мои письма. Наконец, я решила обмануть отца. Взяв свои сбережения, я села в поезд до Паддингтона, откуда с трудом добралась до Хампстеда. Должна сказать, что дом был построен дядей Виолы, который был холостяком. Она была его любимицей, и ей он оставил все свое состояние. Дом стоял на окраине Хита, в самом мрачном уголке долины здоровья. Или это только мне так казалось? Энн так часто и живо описывала мне свой дом, что мне он уже казался знакомым. Правда, в ее описаниях он всегда был залит солнцем, но в тот хмурый и унылый ноябрьский день он больше походил на тюрьму. Кирпичная стена забора, покрытая битым стеклом, была такой высокой, что я могла разглядеть лишь окна верхних этажей. Жалюзи были опущены, окна зашторены. Из труб не выбивался дымок. Единственный вход был через деревянную калитку в заборе. Энн говорила мне, что днем она никогда не запирается, если кто-то находится дома, но я не смогла ее открыть. Около часа я простояла, дрожа, на дороге, пока не решила, что брошу в почтовый ящик записку и отправлюсь назад, домой.